В воду высыпало несколько сот крестьян и стали на носилках, на руках переносить оружие, припасы и солдат на берег. Ушаков открыл глаза и стал дописывать письмо царю. Жители острова бросились в воду, и, не допустив солдат наших и турок переходить водою, усиленным образом и с великой ревностью неотступно желали и переносили их на берег на руках. Вспомнил, как доложил Шостак, что несколько тысяч греческих ополченцев, завидев его фрегаты, начали наступать на город, захватили тюрьму, сожгли дома французских друзей и долговые документы, то ли мятеж, то ли революция. Но нет, пошли в атаку вместе с русскими солдатами и заставили отступить французов в крепость. Вчера на флагманском Святом Павле принял их и вручил им как боевое знамя флаг русского адмирала и предложил готовиться к совместным боевым баталиям, но сие не понадобилось. Французы сдались, и ему ж пришлось уговаривать руководителей повстанцев не проявлять ярость к уничтожению французских солдат. И вот великий праздник. Послал сюда еще раньше обращенные к жителям пригласительные письма, то есть воззвания, подписанные совместно с Кадыр-беем. Письма призывали все население острова выступить против французов и обещали установить правление на островах по предпочтению жителей для приобретения прямой свободы, состоящей в безопасности, особенной имении каждого под управлением, сходственным с верою, древним обычаем и положением их страны, которое с их же согласия на прочном основании учреждено будет. Обещали учредить правление даже по образцу Рагузы. В местных церквах тайно читали послание константинопольского патриарха Григория V. Патриарх крепких слов по поводу богоотступников французов не жалел. Эти искусители свободой, равенством и братством несут только страдания, усиливали его голос самвонов, городские и сельские священники. Истинную свободу и спасение от безбожия, говорилось в посланиях, несут островам эскадры Турции, России и Англии. Иоанниты, пришел ваш час спасти веру, нравы и порядок. Не допустите греховодников в храм святого Спиридона, не дайте осквернить свои души. Патриарх был самый высокий авторитет для богатых и бедных, для жителей Сулии, Морей, Турции, Кандии, Македонии и Ионийских островов. Но сердце ионитов не делилось на три части, и оно было, как и у большинства греков, полностью отдано русским. Несчастная Греция, некогда светоносная Эллада, вся была разорвана на куски. Ее жители едва ли помнили, что они потомки аргонавтов и Аристотеля и были рассеяны по многим городам и островам Средиземноморья. Греки только во снах видели свою независимость. Оттаманская империя, их извечный враг, казалось, была столь чудовищно сильна, что ее мертвящая тяжесть не позволяла шевельнуться. Под стать туркам была торгашеская, цепкая власть венецианцев, полузадушившая ионитов. Породили надежды высадившиеся на островах французы, но и они ввели непосильные налоги, стали бессовестно грабить население, глумиться над традициями и обычаями, сажать в тюрьмы и расстреливать. Что оставалось бедным грекам? Оставался еще дух, дух, неподвластный гнету и насилию, дух, неподвластный тлену и забвению, дух, живущий в живом. А ведь убить всех рабов нельзя. Они должны работать на господ. Работать значит жить. И эти суетливые, неопрятные греки, как считали их господа, эти землепашцы и торгаши, пастухи и сапожники, явили невиданную стойкость и презрение к смерти, и они нашли себе большого и почитаемого покровителя. Они увидели его в русских. Не во французском офицере директории, не в венецианском торговце, австрийском посланнике, английском адмирале, а в русском простом солдате, в парусном флоте России, в далеком, немного миражном Петербурге. Да, эту любовь почувствовали самый простой моряк и он, грозный, суровый адмирал, чьей воле подчинялась мощная, быстроходная эскадра, чья слава была известна на Черном и Средиземном морях. Чужеземные единоверцы. «Партия русских, все мужики во всех деревнях», журнал генерал-майора князя Вяземского. Все малые и средние Ионические острова в октябре и ноябре 1798 года были взяты объединенной русско-турецкой эскадрой. Французы сопротивлялись недолго. Мощная русская артиллерия, молниеносные штыковые атаки, устрашающий вид турок и море повстанцев делали свое дело. Гарнизоны Китиры, Закинфа, Кефалонии, Левкаса и других островов капитулировали. Перед эскадрой оставалась одна крепость. Одна, но какая? Бастион Франции в Средиземноморье, база египетской армии Наполеона, опора директории между Апеннинами и Балканами. Цену ей знали как французские власти, так и новые союзники, и тем желаннее было господство над ней.